Музыкальная шкатулка, которую он привез ей из Лондона, была еще одним давним тайником. Тем более хитроумным, что его нельзя было обыскать, не выдав себя. Он быстро откинул крышку, перевернул шкатулку и тряхнул. Она раз пять сладкоголосо тренькнула, но в его подставленную руку ничего не упало. Он выдвинул ящики шкафа и прощупал аккуратно сложные трусики и маечки, свернутые носочки и колготки, потом приподнял переднюю стенку кукольного домика и, взяв фонарик с кольца для ключей, посветил под кроватками размером с карточку American Express и шатким столиком-паучком, где он однажды обнаружил свои запонки с эмблемой Международной теннисной федерации, но сейчас там было только деревянное кукольное семейство в одежках из фетра. Мама, папа и двое неуклюжих детишек сидели как заколдованные перед фарфоровой ветчиной. Он отошел к окну, растер затекшую шею и посмотрел сквозь паутину ловушки для снов туда, где роились огни залива, особенно яркие, на фоне ночной черноты. Она, несомненно, делает успехи. Поначалу она еще не знала уловок и хитростей, нужных для того, чтобы хорошенько что-нибудь спрятать, но постепенно всему научилась. Ее тайники становились все мудренее, в этом был даже некий вызов, что подкрепляло теорию профессора Хоффмана о том, что позаимствованные предметы только и ждут, чтобы их нашли. Это было не воровство, непростая детская криптомания. Хоффман еще не придумал этому название. Он пока только собирал факты. Он услышал, как она заворочилась под простыней и прошептал: «Эл, ты спишь?» Мягко ступая, он подошел к кровати и посмотрел на нее, будто ее физический облик мог дать ему ключ, как теплый, смазанный иероглиф. Теперь она спала на левом боку. Правая рука свешивалась с кровати, вдоль которой Роза, до невозможного добродушная горничная из Чихуахуа, расставила детскую обувь пару за парой по сезону. Секунду помедлив, он перевел взгляд с девочки на обувь и с хрустом в коленях присел на корточки. Старые проблемы с клещами, заработанные за годы беготни по кортам. Оставив сандалии без внимания, он начал с кроссовок, потом перешел к школьным туфелькам, а потом к красным резиновым сапожкам, которые он называл «веллингтонами», а Кирсти — «галошами». Последними стояли зимние ботинки на овечьем меху, которые Алиса, с оглядкой на английские зимы, прислала Элли ко дню рождения, когда той исполнилось 6 лет, и которые к осени уже станут ей малы. Он перевернул их, тряхнул и погрузил пальцы в мех. В носке левого ботинка он нащупал что-то гладкое, размером с капсулу дероксата, и, действуя пальцами как пинцетом, вытащил найденный предмет из ворса и поднял повыше, чтобы рассмотреть при лунном свете, хотя уже и так понял, что это была пропавшая сережка, пару которых Кирсти оставила на часок без присмотра на краю умывальника в ванной. Конечно, это означало, что предстоит очередной разговор, мягким, укоризненным тоном, уже в который раз с тех пор, как 1,5 года назад пропало первое кольцо. Элла сидела на стуле, болтая ногами над ковром, и в ее глазах поблескивал дерзкий огонек, словно неспособность родителей понять тайный смысл этой игры заставляла ее по-детски их презирать. Хоффман за $150 в час предупредил Ларри и Кирсти, чтобы их увещевания ни в коем случае не травмировали девочку. «Здесь нужна большая деликатность», — говорил он, улыбаясь из-за необъятного отполированного до блеска стола. «Это все равно, что выращивать бонсай». И он указал на коллекцию крошечных ивовых деревьев с густой блестящей листвой, которым, судя по всему, у него в кабинете в тени и отфильтрованном воздухе жилось припеваючи. На часах у кровати лапка Микки Мауса в белой перчатке подобралась к назначенному времени — 2 часа. Ночи. В Англии сейчас 10 утра. Но, несмотря на свое обещание, он слишком устал, чтобы звонить Алику. Слишком устал, чтобы переварить то, что может услышать. Лучше позвонить завтра. Может быть, из Лос-Анджелеса. Завтра уже скоро. Он взял ингалятор Эллы и тряхнул его, чтобы проверить, достаточно ли в баллончике сальбутамола.